Орел на столбе. Вчера иду, смотрю, на столбе орел сидит. Но я по нему из двустволки и пальнул. Попал. Когти в одну сторону, пассатижи в другую. Анекдот. Тяжело в деревне без нагана. Поговорка. Нечто похожее на историю с утренним гостем повторилось через 3 года. Тогда, во времена расцвета постперестроечной разрухи, умножились самые дикие способы добычи средств на пропитание. Я уж не говорю о челноках и о трудниках-металлистах, перекопавших просторы нашей Родины в поисках металлолома. И не имею в виду расцвет криминала. Трудности страны всегда становятся питательной для того средой. Но вот вырезание проводов высоковольтных линий многообразными способами, проявляя при том исключительную изобретательность. Расхищение трансформаторных подстанций и машинных отделений лифтов. Разборка буквально по кирпичику целых зданий. Рядом с нами сравняли с землей большой военный городок, расформированный бригады ВДВ, растащив все в ведрах и тачках. Вырубка на дрова рощ и защитных лесополос такого хватало. Примечание. В одну из зим конца 90-х случилось стихийное бедствие, чрезвычайно сильное обледенение, порвавшее множество линий электропередачи. Без электричества остались целые районы Николаевской и Одесской областей. Так вот, в одном из районов Одесской области восстановить питание не могли несколько недель из-за того, что каждую ночь местные жители, сами сидя без электричества, срезали все натянутые накануне провода, цветной металл. Об этом даже по телевизору рассказывали. Конец примечания. Или вот еще. От города до нашей Богдановки стояла цепочка столбов, старая линия телефонной связи. Однако с начала 90-х ни один телефон в селе не работал. С покосившихся столбов лапшой висели порванные провода. Ценой неимоверных усилий и экстраординарных затрат нам удалось восстановить линию хотя бы для одного телефона. Установили его, естественно, у нас дома. И все село в случае нужды ходило к нам звонить, как на переговорный пункт. Расположенная в пригороде допотопная АТС, связь хотя и неустойчива, но поддерживала. Однако с осени 1996 года начались нападения на саму линию, и каждый раз ее восстановление требовало нескольких дней, а то и недели. Простоять же после ремонта ей удавалось не более пары суток. Сначала некто догадливый из местных жителей сообразил, что прямо у села зазря пропадает масса дров, есть чем на зиму запастись, и начал по ночам выпиливать среднюю часть столбов. От вкопанного в землю опорного рельса до той высоты, куда мог дотянуться. Обрезки столбов с перекладинами повисали на натянутых между пролетами проводах, иногда обрывая их и падая на землю. По утрам из районного узла связи присылали ремонтников на грузовике, и те подвязывали обрубки к каким-то палкам и бревнам, временно восстанавливая связь. Но частник работал споро, обгоняя неповоротливую государственную структуру. Вскоре линия стала похожа на кадр из очередной американской экшен-антиутопии. Тогда телефонисты привлекли милицию, пильщика то ли выловили, то ли вычислили, и процесс переработки линии связи на дрова прекратился. Однако пришла другая напасть. Начали срезать провода со столбов. Как я уже упомянул, к нам тогда протянули новую нитку, специальные обмедненные стальные провода. Кому-то они очень приглянулись, чуть ли не каждую ночь срезали 2-3 пролета. История повторилась. Днем связисты линию восстанавливали, ночью добытчики ее вырезали. Позиционная война затянулась. Районная милиция, измотанная бесконечными бытовыми преступлениями и криминальными разборками, выделять силы для поимки проводников, от действий которых страдал один единственный абонент, не посчитала возможным. Ни транспорта, ни людей для ночных рейдов у нас нет. Да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Руки-то есть, но к чему их приложить? Как вычислить воришек, когда и где они совершат очередную кражу? Линия-то длинная. Несколько раз ночью наугад ездили мы с сыном по шоссе, однако ничего не обнаружили. Но ведь невозможно не спать все ночи подряд, а кражи продолжались. И тогда я придумал следующий прием. У нас телефонный аппарат был с громкоговорящей связью. Естественно, через динамик передавался и гудок при снятой трубке. Вечером я лег спать, не раздеваясь, поставив рядом с кроватью древнюю берданку, одностволку 16-го калибра. Повесив телефонный аппарат прямо на изголовье кровати, снял трубку и включил громкую связь. В ночной тишине громко завыл сигнал. При этом монотонный звук спать не мешал. Вскоре я задремал. Проснулся около 2 ночи, словно от толчка, замолчал гудок телефона. Я быстро вскочил, растолкал Сашу, схватил ружье и в машину. Через несколько минут мы были на шоссе. Еду зигзагами, освещаю линию столбов. И что вижу? Попался. На одном из столбов, на самой вершине, на перекладинах сидит мужик. Ноги поджал, скрючился, похож на огромную птицу. Выскакиваем с Сашей из машины. «Слазь! А ну слазь немедленно! Что тебе говорю?» Мужик не реагирует, только сгруппировался еще плотнее. А времени на раздумье у меня нет. Как и в случае с давешним маковым гостем, неизвестно, сколько у него сообщников внизу и чья возьмет в случае поединка. Как мы впоследствии узнали, мои опасения на этот раз были небезосновательны. Проводников оказалось 3, но 2 убежали после того, как я применил оружие. И тогда я поднимаю ружье вверх и, выкрикнув последнее предупреждение, бабахаю в небо. Эффект оказался выше ожидаемого. Орел не спустился с вершин, а именно слетел, свалился кулем. Я, по-прежнему опасаясь вмешательства сообщников, действовал быстро. Лежать, руки за голову, ноги раздвинуть. И вдавил ему в спину дуло так и не перезаряженного ружья, сказался опыт просмотра вестернов. «Саша, вяжи!» В ход пошла предусмотрительно приготовленная веревка. Через несколько минут спеленатый орел, дюжий мужик, нужно сказать, сидел на переднем сиденье. Я сзади подпирал его дулом. Саша вел машину. Минут через 20 мы в районном отделении милиции. И тут началось самое трудное. Оказалось, достучаться до стражи правопорядка невозможно. Колотил в дверь и окна, пожалуй, дольше, чем добирался. Мой героический подъем стих. Я растерялся. Что делать с пленником, если его некуда сдать? Сели в машину, собрались ехать в городское управление. Но тут, наконец, открылась дверь РОВД, и оттуда выглянул совершенно заспанный сержант. «Кто тут грюкая?» В итоге долгих переговоров удалось разъяснить нашу проблему, и мрачный расхититель народного добра был водворен в кутузку. Впоследствии узнали, орел оказался жителем соседнего села, Козырки, и пояснил, что провода резал, дабы добро не пропадало, не знал, что линия действующая, хотя и искрила. А использовал он их для изготовления ограды на своем огороде. Хорошая ограда получалась. Хозяйственного мужика штрафовали и попугали, провода он больше не резал. И другие не резали, а по попе с ружьем ходили легенды. Благодаря чему связь по линии удалось поддерживать еще несколько лет. Когда же столбы начали падать уже просто от старости, во время сильных ветров или обледенения, то и необходимость в ней отпала, наступила эра мобильников. А из ружья дети иногда в качестве большого приза стреляют по пластмассовым бутылкам. Круто!